Глава 17. Поселение кентавров вблизи впечатляло. И по большей части большими деревянными срубами с узкими окнами-бойницами практически под самой крышей. Мы двигались по широкой улице, вокруг нас постепенно собирались любопытные лица селян. «Какие забавные!» — тихо прошептала я по-русски, оглядывая любопытные мордочки детей. Парочки совсем маленьких подмигнула, и те, забавно сморщив носики, попытались подмигнуть мне в ответ. «Как вас зовут?» — спросила я того, кто вызвался сопроводить нас к их вожаку. Молодой кентавр шагал рядом с моим бортом телеги, уж не знаю почему, и нет-нет с интересом на меня косился. «Гил», — ответил он, тут же повернув свое лицо в мою сторону. «Вас, Геатрос?» «Аглая Арис», — вежливо кивнула я. «И откуда вы догадались, что я Геатрос?» Мужчина ненадолго замолчал, видать, обдумывал, что сказать. «Ваши руки объяло голубое сияние Асклепия. Вы получили его благословение». Я ошеломленно оглянулась на Геатроса Ринеуса. Тот сидел, хмуря брови. «Я думал об этом, но это ведь всего лишь сказка», — пробормотал он едва слышно. «Получить благословение бога Асклепия, чтобы ты могла не только лечить, но и безнаказанно причинять боль, такого за всю свою жизнь не слышал никогда». «Да что уж там, никто из моих более старших знакомых лекарей ничего подобного не рассказывал». «Думайте, что хотите», — пожал мощными плечами Гил. Его мощный торс красиво поблескивал в лучах солнца, и ему точно было не так жарко, как нам. «Ваши сомнения никак не могут опровергнуть сей факт. А уж из-за какие заслуги вам дали такую способность, что даже богам стоит опасаться вашего гнева, того не ведаю». Дальше ехали молча. Наш путь лежал к невероятных размеров дому, что стоял в конце деревни. Именно в него упирались обе улицы. Здание было прямоугольным, с покатой бревенчатой крышей, и она масляно блестела, словно пропитанная какой-то смолой. «Прошу вас, ожидайте здесь», — вежливо попросил Гил. «Уверен, повелителю уже доложили о вас, но традиции должны быть соблюдены, и мне, как первому вас встретившему, необходимо получить его дозволение запустить вас в его дом». Мы стали стоять перед зданием. Толпа кентавров стала гораздо внушительней, но они держались в сторонке, не приближаясь к нам, и молча глядели на нежданных гостей. Даже дети были тихими, но подвижными. Им точно не нравилось просто глядеть. Они хотели подойти поближе, задать нам кучу вопросов. Но под строгими взглядами родителей сдерживались, приплясывая на месте. Женщины, вопреки моим домыслам, были не обнажены, как мужчины. Их грудь деликатно прикрывала отрез грубой ткани. В ушах сверкали какие-то украшения, лица у многих обычные, человеческие, с грубыми чертами лица и крупными мохнатыми ушами. В большинстве своем уставшие, но все же и красавицы среди них были. Я старалась сильно не глазеть, хотя любопытство так и подстегивало изучить, посмотреть поближе, понять, как такое чудо могла сотворить матушка природа. «Повелитель Арей ждет вас!» В дверях замер Гил, явно ожидая, когда мы спустимся с телеги и пройдем внутрь. «Не стоит заставлять ждать хозяина этих земель», — негромко проговорил Геатрос Иринеус и принялся спускаться на землю. «Не забудьте поклониться», — полушепотом предупредил Гил, когда мы оказались рядом с ним. Мы вошли в дом местного главаря, и я поразилась тому, что увидела. И это помещение далеко не походило на привычный мне дом. Никаких диванов, стульев или иной привычной мебели. Все видимое пространство представляло собой один большой ангар. На полу чистая сухая трава, от которой шел приятный аромат полевых цветов. Через 5 метров от входа начинался длинный стол, заставленный глубокими глиняными чашами с фруктами, похожими на крупные зеленые яблоки. При этом высота стола была такой, что его столешница была мне по подбородок. Хозяин возлежал на возвышении и смотрел прямо на нас. Его большое и сильное тело вороного жеребца внушало страх и трепет. Такой пнет, улетишь к Аиду мгновенно. Почему-то не к месту подумалось мне. Я шагнула вперед и сделала неглубокий книксон. Остальные просто согнулись пополам. «Приветствуем вас, повелитель Арей», — заговорил Геатрос Иринеус, как самый старший из нас. «И вам доброго дня», — через несколько минут последовал ответ мужчины. «Какими судьбами вы пожаловали в Восточный лес, в мое поселение?» «Арей, мы прибыли сюда в поисках сладкоголосого Орфея. Хотели просить вас позволить нам с ним хотя бы поговорить, на большее даже не надеемся», — спокойно произнес Ринеус. «Орфей, говорите», — хмыкнул вороной кентавр и медленно поднялся. Я едва сдержала ошеломленный вздох. Он оказался действительно огромным человека-конем с мощными копытами, как у тяжеловоза. «Да, он у нас гостит. Услаждает мой слух своим пением, помогает уснуть. Ты ведь Геатрос Аглая, осененная благодатью Асклепия?» И вперил взгляд своих черных глаз точно в меня. «Добрый день», — вежливо ответила я. «Геатрос Аглая Арис, это я». «Подойди», — приказал он мне. Все во мне взбунтовалось против такого обращения, но я помнила, зачем я здесь и ради кого, поэтому и бровью не повела, спокойно направилась в его сторону. Тем временем Арей спустился по трем ступенькам вниз и замер, ожидая, когда я к нему приближусь. «Геатрос Аглая, мне нужно, чтобы вы ответили на один единственный вопрос, после которого я решу, сможете ли вы побеседовать с Орфеем». «Хорошо, спрашивайте», — кивнула я, ожидая вопроса. Внутри все сжалось в комок от неприятного предчувствия, но отступать некуда. Нужно собраться с мыслями и выполнить его условия. «Я много лет, да что уж там, 30 лет не могу спать», — заговорил он вновь, не обращая внимания на моих спутников. «Найти лекаря с великим Дорро в Спарте невозможно, его там просто нет. Так же, как и отправиться на Кос, я тоже не мог. Покидать этот лес надолго не могу. Но те целители, что были мне доступны, не смогли найти причину бессонницы. Так вот, после того, как сюда забрел Орфей, я забыл о ночных головных болях и прекрасно сплю, пока он играет. И играет сей великий муж всю ночь напролет, а днем спит. Найди проблему, Геатрос Аглая Арис, и Орфей к вашим услугам». От сердца отлегло. Вопрос по моей части. Я выдохнула, даже не заметила, как задержала дыхание, аж в груди заныло. «Прошу вас, прилягте», огляделась в растерянности, кроме его пьедестала было еще таких же, но чуть пониже, штуки 3. «Куда вам будет удобнее?» Кентавр понятливо хмыкнул, вернулся на свое ложе, а я, ничуть не смущаясь, последовала за ним. Он уложил свое тело так, как обычно это делают лошади, и с любопытством на меня возрился. «Закройте глаза», — вежливо попросил я его. «Больно не будет. Мне нужно своим даром осмотреть ваше тело изнутри». Через полчаса кропотливой работы я в шоке распахнула глаза и отняла руки от его лица. «Ты нашла проблему?» — склонив голову немного на бок, ехидно уточнил Арей. Я в шоке замерла рядом с ним, не зная, как быть. Задумалась. И, сложив руки за спиной, спустилась на пол залы и принялась ходить туда-сюда, обдумывая, взвешивая и не понимая. «Вы совершенно здоровы», — через 10 минут вслух сказала я. «Настолько здоровы, что впору обзавидоваться». Остановилась и посмотрела на лучи, проникающие в узкую бойницу под потолком. «Патологии нет вообще, щитовидная железа в норме, у вас нет сахарного диабета. Думается, что мигрень и ее последствия лежат в другой сфере, а именно психологической. Вас что-то мучает, и только вы сами сможете себе помочь. А со своей стороны могу предложить успокаивающие сборы и сказку на ночь». Договорив, резко повернулась к вороному кентавру, ожидая, что вот теперь он со спокойной душой погонит нас вон. «Вы правы», — вдруг ответил он, довольно блеснув белоснежными зубами. «Мое тело совершенно здорово, впрочем, как и разум. Твои травки не помогут, а вот сказки мне бы хотелось послушать». «Гил», — повернулся он к молодому кентавру, — «разбуди Орфея, скажи к нему гости. И передай Вере, пусть накроет стол в его же доме». «Будет сделано, повелитель», — поклонился Гил и вышел наружу. Мои сопровождающие продолжали стоять там же, у входа, и выжидающе смотрели на хозяина дома. «Итак», — хмыкнул Арей, — «кто из вас сказитель?» «Удивите меня», — оскалившись, приказал он.